Это точка тишины в эпицентре, а ее дыхание — единственный знак нормального ритма, присущего здоровому миру. Он разделся, не открывая глаз. «Я по тебе скучал», — были первые слова Энн. Гай стоял в изножье кровати, стиснув кулаки в карманах халата. Напряжение не ослабевало, а шторм теперь был заперт в оболочке его существа и свирепствовал там, не находя исхода. «Я на 3 дня». «Так ты скучала, значит?» Энн чуть сдвинулась на постели. «Почему ты на меня так смотришь?» Гай не отвечал. «Я с ним встретилась один только раз, Гай». «Почему ты вообще с ним встречалась?» «Потому что...» Ее щеки вспыхнули, заметил Гай, стали такие же, как пятнышко на плече. Он расцарапал ей плечо своей бородою. Гай никогда так не говорил с Энн, и то, что она собиралась разумно все объяснить, раздражало еще больше. «Просто потому, что он зашел?» «Он всегда просто заходит, всегда просто звонит». «А что?» «Он ночевал здесь», — взорвался Гай и различил ужас и отвращение в том, как Энн подняла голову, как дрогнули ее ресницы. «Да, позавчера». Ее ровный голос звучал вызывающе. «Когда он зашел, было уже поздно, и я предложила остаться». Еще в Канаде Гаю приходило в голову, что Бруно может начать ухаживать за Энн только потому, что Энн принадлежит ему, Гаю, а Энн может поощрять Бруно только потому, что хочет узнать все то, чего Гай ей не рассказывает. Вряд ли Бруно зашел слишком далеко, но то, что он касался руки Энн, а она это позволяла, и сама причина, по которой она позволяла это, все вместе взятое угнетало и мучило Гая. «Он здесь был этим вечером?» «Почему это так беспокоит тебя?» «Потому что он опасен, он полупомешанный». «Нет, думаю, причина другая». Так же медленно и ровно проговорила Энн. «Не знаю, зачем ты его выгораживаешь, Гай. Не знаю, почему ты не хочешь признать, что это он написал письмо, которое я получила, что это из-за него ты в марте едва не лишился рассудка». Гай весь напрягся, ощущая вину, приготовившись к защите. «Выгораживать Бруно», — подумал он. «Вечно нужно выгораживать Бруно». Бруно, разумеется, не мог признаться Энн, что послал письмо. Энн, как и Джерард, из разноречивых фактов составляла картину. Джерард отступился, но Энн не отступится никогда. Факты, которые находит Энн, неосязаемы. Из них-то и сложится верная картина. Но картина еще не сложилась. Еще нужно время, еще немного времени, чтобы помучить его. Он отвернулся к окну, чувствуя, как тело наливается свинцом, не имея даже сил закрыть лицо или склонить голову. Ему уже не нужно было спрашивать Энн, о чем они с Бруно говорили вчера. Каким-то непостижимым образом он почувствовал, что они сказали друг другу, почувствовал, как много узнала Энн. Вот и кончается эта мучительная отсрочка. Она длилась долго, сверх всяких ожиданий, как иногда теплится жизнь в смертельно больном человеке. Но всему наступает конец. «Скажи мне, Гай», — спокойно проговорила Энн, и в голосе ее больше не было мольбы. Он звучал, как куранты, отбивающие очередной час. «Скажи мне, пожалуйста». «Я скажу тебе все», — ответил он, все еще глядя в окно, однако, слыша свои слова, веря в них, исполненный такого света, что Энн, несомненно, должна была различать, как сияет обращенная к ней половина его лица, как лучится все его существо. И первой мыслью было разделить этот свет с нею, хотя и не сразу он смог оторвать взгляд от солнечных пятен на подоконнике. «Свет», — подумал он, — победа над тьмою и тяжестью, невесомость. Он сейчас все расскажет, Энн. Иди сюда, Гай. Она протянула руки, и Гай сел рядом, обнял ее и крепко прижал к себе. «У нас будет ребенок», — сказала Энн. «Нам надо быть счастливыми». «Ты постараешься стать счастливым, Гай?» Он глядел на нее, и ему хотелось смеяться от счастья, от изумления, от того, что Энн так стесняется. «Ребенок», — прошептал он. «Чем мы займемся в эти дни? Когда, Энн?» «О, не так уж долго ждать. Думаю, в мае». «Чем мы займемся завтра?» «Мы обязательно поедем кататься на яхте. Если волнение не слишком сильное, и от собственного глупого, заговорщицкого тона он, наконец, расхохотался в голос. «Ах, Гай, ты плачешь? Как прекрасно, когда ты смеешься!» Бруно позвонил в субботу утром, поздравил Гая с назначением в комитет по строительству дамбы и спросил, придут ли они с Энн на вечеринку. Бруно ликовал, отбросив всякую осторожность и призывая Гая присоединиться к торжеству. «Я говорю со своего личного номера, Гай. Джерард вернулся в Айову. Приходи, мне так хочется, чтобы ты посмотрел мой новый дом. И после позови Энн». Энн вышла. Гай уже знал, что следствие закончено, и полиция, и Джерард поставили его об этом в известность, поблагодарив за помощь. Гай вернулся в гостиную, где они с Бобом Тричером заканчивали свой поздний завтрак. Боб вылетел в Нью-Йорк днем раньше, и Гай пригласил его к себе на уикенд. Они обсуждали дамбу и сотрудников по комитету, и особенности местности, и ловлю форели. Все, что только не приходило в голову. Боб рассказал анекдот на франко-канадском диалекте, и Гай долго смеялся. Было свежее, солнечное ноябрьское утро, и они решили, что когда вернется Энн, ушедшая за покупками, поедут на Лонг-Айлендский пирс и выйдут на яхте в море. От присутствия Боба Гай ощущал какое-то ребяческое праздничное ликование. Боб означал Канаду и тамошнюю работу, проект, где была задействована та немалая часть его существа, в которую Бруно проникнуть не сможет. И тайная весть о предстоящем рождении ребенка располагала ко всем людям без различия, дарила чудесное над ними преимущество. Едва лишь Энн показалась в дверях, как телефон зазвонил снова, Гай встал, но Энн уже сняла трубку. Ему как-то смутно подумалось, что Бруно всегда выбирает для звонка нужный момент. Потом, не веря своим ушам, Гай услышал, как разговор клонится к морской прогулке. «Ну так приходите», — говорила Энн. «Так, думаю, нам не помешает немного пива, если уж вы хотите непременно что-нибудь принести». Гай поймал на себе недоуменный взгляд Боба. «Что-то не так?» — осведомился тот. — Нет, ничего. Гай уселся на место. — Это Чарльз. Ты не будешь возражать, если он приедет, а, Гай? Энн бодро вступила в комнату с пакетом из бакалейной лавки. Он еще в четверг сказал, что хотел бы покататься с нами, и я его практически пригласила. «Нет, я возражать не буду», — сказал Гай, не спуская с нее глаз. Этим утром она была в таком радостном, приподнятом настроении, что вряд ли могла кому-нибудь хоть в чем-нибудь отказать. Но существовала, Гай знал, и другая причина, по которой Энн пригласила Бруно. Она хочет еще раз увидеть их вместе и не может ждать ни единого дня. Он почувствовал прилив злобы, но тут же сказал себе, что Энн не отдает себе отчета. Она просто не может отдавать себе отчет, и, дружище, ты сам виноват в той безнадежной путанице, в которую превратил свою жизнь. И он изгнал злобу из своей души, решил забыть на сегодня всю ненависть к Бруно и дал себе клятву весь день придерживаться принятого решения. Не мешало бы тебе подлечить нервы, старик, — сказал ему Боб, поднимая кофейную чашечку и с довольным видом осушая ее. Хорошо, хоть ты теперь не хлещешь кофе с утра до ночи, как прежде. Сколько ты выпивал? Чашек 10 в день, а? Что-то в этом роде. Борясь с бессонницей, Гай совершенно исключил кофе и теперь терпеть его не мог. Они заскочили на Манхэттен за Хелен Хейберн и через мост Трайбера въехали на Лонг-Айленд. Под зимним солнцем берег рисовался с какой-то холодной отчетливостью, жидкие лучи ложились на бледный песок, нервно посверкивали в разгулявшихся волнах. Индия стояла как айсберг на приколе, — подумал Гай, вспомнив летнюю белизну яхты, пронизавшую собой те безоблачные недели. Свернув на автомобильную стоянку, он невольно загляделся на длинную синюю машину с откидывающимся верхом. Машину Бруно. Та лошадь на карусели, которую Бруно оседлал, припомнил сейчас Гай его рассказы, была темно-синяя, поэтому он и купил такую машину. Гай увидел Бруно, стоящего в тени пакгауза, увидел его всего, кроме лица. Длинное черное пальто, башмаки малого размера, руки в карманах, знакомое встревоженное ожидание во всем очерке фигуры. Бруно подобрал мешок с пивом и направился к их машине, застенчиво улыбаясь. Но даже на расстоянии Гай мог различить скрытое ликование, готовое прорваться наружу. На нем был темно-синий в цвет машины шарф. «Привет! Привет, Гай! Решил вот увидеться с тобой, пока время есть». Взгляд, брошенный на Энн, молил о помощи. «Рады вас видеть», — сказала Энн. «Это мистер Тричер. Мистер Бруно». Бруно поздоровался. «Может, все-таки ты придешь ко мне сегодня, Гай? Будет большой праздник. Может, вы все придете?» Он с надеждой улыбнулся Хелен и Бобу. Хелен заявила, что занята, а иначе пришла бы с удовольствием. Закрыв машину, Гай взглянул на нее и увидел, как она опирается на руку Бруно, переобуваясь в мокасины. Бруно протянул Энн мешок с пивом, будто собираясь уходить. Светлые брови Хелен в смятении взметнулись двумя желобками. «Разве вы не едете с нами?» «Я не так одет», — слабо запротестовал Бруно. «На яхте полно штормовок», — сказала Энн. Им пришлось взять лодку на пристани. Гай с Бруно заспорили, кому грести, вежливо, но не желая уступать. Хелен предложила им грести вместе. Гай греб глубоко и с размахом, и Бруно, сидя рядом с ним на средней скамейке, весь сосредоточился, стараясь попадать в такт. Гай ощущал, как по мере приближения к Индии растет странное возбуждение Бруно. Два раза с него сдувало шляпу, наконец он встал и торжественно зашвырнул ее в волны. «Все равно я шляп терпеть не могу», — сказал он, покосившись на Гая. От штормовки Бруно отказался, хотя волны то и дело захлестывали за борт. Было слишком ветрено, чтобы ставить парус. Индия вошла в зунт под парами, и Боб стоял у штурвала. «Выпьем за Гая!» — вскричал Бруно, как-то странно запинаясь и захлебываясь. Гай с утра подметил это за ним еще с телефонного разговора. «Приветствую! Поздравляю!» Он вдруг извлек очень красивую, с орнаментом из плодов серебряную фляжку и протянул ее Энн. Как некий мощный, но грубо сработанный механизм, он никак не мог вписаться в нужный темп. «Наполеон, 5 звездочек!»